роботы захватили Веру и заточили в тюрьму, потому что она попыталась им помешать. Мир был жесток, но понятен. Теперь понятность исчезла. Тот мужчина не робот, да и существуют ли вообще восставшие роботы? Может быть, и не существуют? Но если так, что же случилось с нею? Где она? Почему ее привезли сюда? Какая-то важная мысль, которая может восстановить понятность мира, ускользала от нее. Сосредоточиться, сделать еще одно усилие, и все прояснится. Но нет, главная мысль снова ускользала, как бывает воспоминание о внезапно забывшейся фамилии. Уже забрежет, уже крутится где-то близко, вот-вот вспомнится. Нет. Все размыто, нет опоры. Как на реке весной. Можно реку переплыть, можно перейти по льду, но когда лед набух и подтаял, на другой берег не попасть. Я думала, что город захватили роботы. Это была довольно ясная мысль. Я сейчас не думаю, что город захватили роботы. Тоже ясная мысль. Но эти мысли существовали самостоятельно, сами по себе, не увязывались друг с другом, как могут самостоятельно вращаться две шестеренки, пока не зацепятся друг за друга зубцами. И это самостоятельное существование мыслей, их несвязанность между собой была неприятна, почти мучительна. По потолку шла длинная извилистая трещина, похожая на большую реку на карте. Начиналась трещина в коридоре, истоки ее Вере не были видны. Проходила сквозь дверной проем и, делая свободный изгиб, тянулась здесь, на просторе. Вера с надеждой следила за ней взглядом. В трещине была упорядоченность. Ее протяженность как бы символизировала необходимую Вере протяженность и упорядоченность мысли. Казалось, если привязать каким-то образом мысли к трещине, нанизать их на трещину, как на ось, они, наконец, выстроятся друг за другом, и Вера поймет то, что сейчас не понимает, где она, что с ней случилось, что это за люди вокруг. Господи! Оказывается, это самое главное — понимать. Основа человеческого существования. Лишившись понимания, Вера лишилась всего. Какой-то дом, в котором она находится. А зачем этот дом? Люди в белом к ней подходят. Кто они? Зачем подходят? Зачем вообще здесь? Все отдельно, все не связано друг с другом. Все равно, что вместо романа читать словарь, множество отдельных слов, не относящихся друг к другу, существующих сами по себе. Всегда казалось, что уж мысли-то ей принадлежат, что это самое неотъемлемое, что у нее есть. Могут отняться все предметы, которыми она владеет. Время или несчастный случай могут испортить ее внешность, но уж мысли не подвержены случайностям. Мысли только ее. И вот мысли своевольно расползаются в разные стороны, не хотят ей подчиниться. Самая основа нарушилась. Утомившись, Вера перестала пытаться подчинить себе мысли, понять окружающее. Хорошо бы уснуть, спрятаться в сон от собственной растерянности, но и уснуть не удавалось. Несвязанные мысли неслись и крутились, как битый лед, не перейти и не переплыть. Я так хочу мороженого. Красный кремпленовый костюм мне бы пошел. Может быть, разрешить ему меня поцеловать? Какое счастье дома, все родное. Дом, в котором я живу. Весна на Заречной улице. Люди в белых халатах. Я шагаю по Москве. Айболит 66.